Глава 19. Восьмерка кубков. Кристоф. Я не знаю, как быстро смог очутиться у ее двери. Саму дорогу я не запомнил. Вот я стоял в центре города и судорожно сжимал телефон, молясь всем богам разом, чтобы происходящее было лишь страшным сном. И вот я звоню в ее дверь. Наверное, надо было выбить окно. Ответит ли она? Секунды тишины растянулись в вечность. Если за дверью меня ждет только тело с пустыми глазами, я не хотел думать. В эту секунду я даже существовать не хотел. Тишина. Вот как выглядит мой финал. Никаких дешевых спецэффектов и моих дурацких ошибок. Просто сообщение, мгновение, которое я не смог пережить. А потом в двери послышался скрежет. Она медленно отворилась, и на пороге застыла сонная Кира. Живая Кира. Не здороваясь, я молча влетел в квартиру и пробежался по всем комнатам. Они были пустые, и только с кровати веяло теплом. Действительно, ведь уже середина ночи. «В шкафу проверь». Недовольно пробурчали за моей спиной. «Что?» От волнения мой голос прозвучал слишком резко, и Кира нахмурилась. «Я бы прятала любовника в шкафу. Или под кроватью, но это слишком пошло». Облегчение нахлынуло мгновенно, и я рассмеялся. «В шкафу тоже пошло. Лучше сразу выкидывай в окно, все равно встречу со мной он не переживет». «Так мы теперь такие друзья?» Уточнять я не стал. Да и в этот момент мне было абсолютно наплевать. Сонная, в смешной детской пижаме с плюшевыми медведями, наверное, все еще обиженная на меня за то, как я резко ее отослал. Передо мной стояла Кира. Живая. Я схватил ее за руку, притянул к себе и обнял. Моя грань, проведенная днем, трещала по швам, но я не корил себя за это проявление человечности. «Ты напугала меня». Выдохнул я в густую копну ее каштановых волос. «Чем?» Она уткнулась в мою грудь, поэтому голос звучал глухо. «Сообщением. Какого черта тебе опять понадобилась сделка?» «Я не отправляла никаких сообщений». «Ты ясно дал понять, что из тебя хреновый диллер». Я наконец-то разжал руки и вгляделся в нее, пропуская укол мимо ушей. «Не отправляла?» «Нет». «Дай телефон». «Слушай, Крис, это начинает походить на манию. За полдня, что мы не виделись, я никого не завела». Но она все же достала телефон из кармана и протянула мне. Был бы я в другом настроении, даже удивился бы, как спокойно она его отдала. Паролей на нем не стояло, модель была старая, без отпечатков пальца и прочих новомодных штук. Я тут же залез в отправленные сообщения, но текста, который меня так напугал, там не было. Значит, это не ошибка. Кто-то намеренно отправил именно с ее номера. Человек, желавший меня подставить, добрался до Киры. Как быстро. «Собирайся, ты переезжаешь». Сердце, успевшее остановить бешеную гонку, снова заводилось. «Куда?» Она растерялась. Представляю, как такая новость звучала посреди ночи. «Ко мне». Без раздумий ответил я. А куда еще мог ее деть? Отпустить сейчас было равно убийству. Встреча со мной уже второй раз оборачивается для нее так. «А мы не переходим твои границы дружбы?» Почему-то робко спросила она. «Мы очень стараемся». Улыбнулся я, но все, чего хотел на самом деле, поторопить ее. Больше не задавая вопросов, Кира отправилась собираться. Она согласилась слишком быстро, но я тут же запретил себе думать о причине. Под угрозой ее жизни это все, что имело значение сейчас. Я сел на тот же стул на кухне, где в тот вечер пил виски и впервые показывал свои крылья человеку. И только сейчас окончательно понял, как все изменилось. В тот вечер я не хотел знать ее имени и, что таить, приехал в надежде увидеть ее в последний раз. В глупой, бессмысленной надежде, что разговора с ней будет достаточно, чтобы унять закипавшую бурю внутри. Уверял себя, что разочаруюсь, как делал всегда, остыну, исчезну. Как велели мне правила Катерии. Тогда я еще мог подумать, что ее смерть избавит меня от страхов, отведет меч, зависший над головой. Ведь люди такие хрупкие создания. На ее столе все еще красовались капли пролитого вина. Видимо, как Кира ни старалась, так и не смогла полностью взять жизнь в свои руки. Дом, еще хранивший следы былого уюта, приятной тихой гавани посреди безликих пятиэтажек, был не прибран, и хаос, царящий повсюду, прорывался из ее головы. Собственная скорбь или мое пагубное влияние довели Киру до такого. А потом я понял, ведь она впервые жила одна. Хрупкая маленькая девочка в большом недружелюбном городе. Девочка, привыкшая, что рядом всегда есть плечо, которое поддержит и поймает, стоит ей упасть. И теперь она падала и падала. «Крис, кажется, я умерла». «И на что похоже твое посмертие?» «На тебя». «Черт, я все еще не понимаю, что она имела в виду». «Я готова». Кира вынырнула из полутемного коридора с маленьким рюкзаком. Она явно не была привязана к своим вещам. «Хорошо». Я открыл приложение с такси и нажал вызов. «Такси?» — удивилась она. «Моя машина в городе. Завтра заберу». «А как ты попал сюда?» Долетел на волне страха. Я не стал отвечать и тоже поднялся. Сейчас я глупо надеялся, что больше никогда не увижу этот дом. В машине рюкзак ехал между нами, а мы молчали. Кира дремала, опустив голову на спинку переднего сиденья. Я смотрел на мелькающие огни за окном и думал, что больше никогда не смогу уснуть. Страх мешался с проклятым радостным предвкушением. Не знаю, как долго продлится это падение. Но Кира будет жить у меня. В какой бы роли она там ни была, я был бы рад и несчастен одновременно. Тонкая грань между мазохизмом и предсмертной агонией. Я знал, точно знал, что дело кончится плохо. В глубине души знал это с самого начала, как увидел ее. И горько усмехнулся. Я прошелся по всем стадиям принятия. Отрицание, гнев, торг, депрессия, принятие. И еще успею вновь покататься на этих качелях. Теперь я совсем как человек. Такси проехало мост, разделявший ее мир, окраин и центр города. Больше нет смысла делить территорию, потому что я отдам ей мой мир. Твою мать, я действительно идиот. Но я повернулся к сонной девушке рядом со мной и впервые за 500 лет испытал пронзительную нежность, от которой сердце закололо совсем по-новому. Нет. Нет, я должен взять себя в руки, а не разводить мелодраму. Чем ближе я к человеку, тем меньше времени мне остается, а сейчас его так не хватало, проклятого времени. Если я растворюсь, сам стану пустотой, уже никакие мои чувства не будут иметь значения. Сломаться так быстро не в моем стиле. Сломаться. Вот к чему ведут мои необдуманные порывы. К беспощадной пустоте, к моим худшим страхам, по сравнению с которыми христианский ад покажется легким променадом. Пусть я буду трусом, зато живым трусом. Потому что моя смерть никому не поможет. На этот раз я почувствовал, физически ощутил, как привычная маска плитой легла на лицо, чтобы застыть там навечно. Больше никаких ошибок. Таксист затормозил у стеклянного небоскреба, и я разбудил Киру. В том же молчании мы покинули машину, миновали консьержа и шагнули в лифт. Против воли я вспомнил, как мы поднимались тут впервые, и меня пробила дрожь. Воспоминания были настолько яркими, что я еле удержался от повторения. Нет, такими друзьями мы стать не сможем. Кира стояла слишком неподвижно для живого человека. Быть может, она тоже вспоминает, ждет от меня чего-то. Но на этот раз кидать ее на простыни никто не будет. Думаю, нам стоит спать в разных комнатах. Когда двери лифта распахнулись на последнем этаже, я с облегчением выдохнул. «Объяснишь?» Кира повернулась ко мне, как только закрылась дверь. Но я заметил в ее глазах те же тлеющие угли предвкушения, что у меня самого, и порадовался ее робости. Если первый шаг в лифте сделала бы она, я точно не смог бы устоять. Три ведьмы. Я хотел сказать «погибли», потому что именно так обстояло дело, но в последний момент смягчился. Сошли с ума. Каждая перед этим отправляла мне сообщение с одним и тем же текстом. «Сегодня сообщение пришло от тебя». «Это я уже поняла. Но я же в своем уме, хотелось бы верить. Объясни, что мы будем делать дальше». Мне тут же вспомнилось предложение о приманке. Как ни противно было об этом думать, но именно так ситуация и выглядела. К сожалению, я был слишком лично заинтересован Кире, чтобы действовать здраво. С другой стороны, выбора не оставалось. По коридору прямо, потом направо, первая дверь. «Располагайся». Натянуто улыбнулся. «Будешь ловить маньяка на меня?» Я не разобрал интонацию. Она злилась. «Попытаясь не дать тебе помереть, что мне оставалось? Иди, Кира, здесь безопаснее, чем у тебя дома». Она фыркнула, но послушалась. А я замер в коридоре, глядя ей вслед, и подумал, что у меня никогда не было соседей. Когда дверь хлопнула чуть громче, чем нужно, я отправился делать кофе. Три обжигающих чашки спустя она так и не вышла. За панорамными окнами над городом раскинулись первые лучи рассвета. Они теснили на небе робкие клочки розоватых облаков, обещая редкий солнечный день. Голова тяжело рухнула на руки. Я успел подумать, что не смогу уснуть, и тут же отрубился. Проспал я на удивление долго. Когда я снова открыл глаза, небо было все еще чистым и розовым, но подкрашенное уже закатными лучами. Рядом со мной стояла полная, давно остывшая чашка кофе. Видимо, ее сделала Кира, но так и не дождалась меня. Больше на кухне ничего не изменилось. Какое-то время я еще сонно смотрел в окно, а потом резко дернулся. Она же не додумалась выходить из дома без меня. Я тут же поднялся, но уже на подходе к ее комнате услышал оттуда шорохи и выдохнул. А потом постучал. Шорохи стали громче, быстрее, она засуетилась. Стучать в собственной квартире в дверь было странно. «Ну и крепко же ты спишь». Дверь открылась, и я ошарашенно уставился на гостью. На ней была рабочая форма бармена. «Куда ты собралась?» Я не сомневался, что она выкинет что-то в этом духе. За ней охотится маньяк, а она как ни в чем не бывало собирается. «Отрабатывает свою зарплату», — мрачно ответила Кира. «Мне нужно есть, а в твоем холодильнике пусто». Так себе отмазка. Я выдохнул и сбавил тон. «Хорошо, подожди, я пойду с тобой». «Мне не нужна нянька». Я очень в этом сомневался. Но, судя по ее глазам, настроенная Кира была крайне решительна. «Подожди меня, пожалуйста», — настойчиво повторил я и развернулся к ванной до того, как она успела возразить. Душ я принял буквально за минуту в ледяной воде. Сознание окончательно прояснилось, и я вспомнил, что в городе, а тем более в пристанище, я нежелательный гость. Пришлось потратить еще пару драгоценных минут и выжечь несколько месяцев жизни. У зеркала я старательно сменил облик. Глаза перекрасил в карие, как у Киры, и ужал разрез, слегка увеличил нос, губы, подтянул скулы. И только волосы оставил прежние, я слишком привык к этой длине. Закончив, пристально оглядел результат. На лице заиграли явные азиатские ноты, но в целом мне даже понравилось. Чем-то я походил на Лю Кана из старого фильма. Персонаж из серии игр Mortal Kombat, появляющийся в фильмах франшизы. Когда я вышел, Кира ждала, одетая в коридоре. Вместо удивления она придирчиво оглядела меня и прыснула. «Отправляешься на смертельную битву?» «Ага, за спасение Земли». Я тоже улыбнулся. Какой абсурд. «Ну, воины Императора не дремлют. На тебя вся надежда». До клуба мы снова добирались на такси, потому что мой ненаглядный ягуар завис где-то в центре города. Я успел подумать, что у квартиры Полины ему самое место. Подкинуть дров в топку подозрений Ковина. Придется менять машину, за ним я уже не вернусь. Мы вышли у пристанища, когда на город сошли первые сумерки. Наступало царство теней. Сегодня они были гуще, чем раньше, будто знали о том, что творится с ведьмами. Мне даже показалось, что с углов они расползались на освещенные фонарями куски асфальта, двигались, словно живые. Я сморгнул, и наваждение развеялось. Нервы начали шалить. Стоило бы выпить. Тут же вспомнил наш уговор с Кирой не пить на ее работе и сразу же отмел к чертям дурацкое правило. Бар встретил нас приглушенной музыкой и какой-то давящей атмосферой, будто события последних дней пропитали сам воздух пристанища. Ладно, сойдет. Кира заняла свое место за стойкой. Я устроился на свободном стуле у бара и заказал бутылку виски и стакан. Кира удивленно на меня взглянула, но выражение моего нового лица, видимо, было достаточно красноречивым, и она молча выдала мой заказ. Пусть напиток и не решал моих проблем, он позволял задвинуть их в дальний уголок сознания и давал шанс насладиться текущим моментом. К барной стойке подплыл изрядно выпивший посетитель, парень лет 25 или около того. Его клетчатая рубашка была настолько потрёпана, что сомнений не оставалось. Он круглосуточно сидел и падал в этом зале уже много дней. «Виски с колой». Он взгромоздился на стул и оперся локтями на стойку. Провел по мне туманным взором, кивнул и повернулся к Кире. Я знаю это состояние, когда пьешь уже не первый день, ощущаешь мнимую трезвость. Сознание становится пустым и ясным, будто алкоголь вымел из тебя все сомнения и мысленный шум. Вот только тело постоянно подводит. Когда Кира ставила перед ним стакан с напитком, посетитель, пытаясь сфокусироваться на ее лице, заговорил, стряхивая с лица спутанные русые волосы. «Ни одного дилера теперь в городе не сыскать», — пожаловался он, добела, сжимая пальцами стакан. Кира не удержалась и бросила на меня короткий взгляд, но парень не обратил на это внимания. «Вот почему все дилеры разбежались именно в тот момент, когда они так нужны? Что ж за черт? Даже дьявол сбегает от покупки моей души». Он разом отпил половину. Вот и спектакль подвезли. Я даже осушил свой стакан в предвкушении, но клиент замолчал. В городе нас было семеро. Достаточно на любой вкус. Но крысы бегут с тонущего корабля, и лишь я, как дурак, торчу здесь до сих пор. Музыка сменилась. Стало бодрее и мерзотнее. Я успел осушить еще пару-тройку стаканов в странной компании этого типа, прежде чем он снова заговорил. В глазах Киры на секунду мелькнула усталость, которая тут же спряталась за маской вежливого интереса. «Вот представьте себе, у меня есть мечта. Последняя, оставшаяся у меня мечта, ведь отдать за нее душу — это благородная цель?» Я хмыкнул. «Парень, у тебя всего одна душа, это не предмет торговли. Даже я обычно не забираю душу целиком. Дьявол милосерден. Он дает понемногу, чтобы к нему приходили снова и снова. А сам мечтает лишь о том, чтобы к нему снова вернулась его душа. Всегда же говорят, следуй к своей мечте, несмотря ни на что, или что-то вроде того». Продолжил он, отпивая еще треть стакана. «У меня больше ничего не осталось, кроме как следовать к своей последней мечте». «Так, кажется, спектакль становится душноватым. Может, подлить масло в огонь?» «И что же ты хотел бы получить в обмен на свою душу?» Парень повернулся в мою сторону и, уже особо не пытаясь сфокусироваться, ответил. «Что бы я хотел? Хочешь знать, что у меня за мечта? Я скажу тебе. Я хочу, чтобы те, кто предал меня и разрушил всю мою жизнь, страдали. Сильно и долго страдали, и чтобы они четко понимали, за что они страдают. Я хочу, чтобы эта шлюха, которую я называл своей невестой, и этот гондон, которого я называл лучшим другом, чтобы они по полной ощутили, что значит лишиться всего». Он выплюнул свою тираду явно не в первый раз за эти дни. Но впервые она попала к нужному адресату. Банальность. Власть, месть, любовь. Люди ничем не удивляют. Парень залпом допил остатки своей выпивки, замер на несколько секунд, сполз со стула и направился в сторону туалета. Я смотрел ему вслед так долго, что Кира заговорила первой. «Ты же откажешь ему в сделке?» «С чего бы?» «Ведь ты не такой». «Не такой». Как наивно по-детски это прозвучало. Мне стало смешно и противно. Это история про дьявола без души, а не детская сказка с хэппи-эндом в конце. «А по-твоему, я хороший? Бэмби, ты точно осознаешь, с кем связалась?» «С дилером, который не дал мне совершить ошибку. Дважды». «Почему не дал?» Зло усмехнулся я. «У тебя был выбор». «Если бы я убила человека, я бы не стоила твоих усилий. Верно?» Совсем тихо спросила она. «Верно». Горько подумал я, но почему-то взбесился и вслух сказал совсем другое. «Может, я этого и хотел. Чтобы ты убила. Запачкала ручки ради своей цели. Никаких легких путей, помнишь?» «Ты не такой», — упрямо повторила она. «Да откуда тебе знать? Не нужно считать человека априори хорошим, если он влюбился или просто трахнул тебя, Кира». Ее глаза гневно полыхнули. «Вот уже лучше. Я инквизитор, Бэмби. Я дилер. Я тот, кто убивает, забирает жизнь. Я следую правилам. У меня нет и не было права на собственное мнение. Я всегда часть системы». На этой ноте я поднялся и пошел за ним. Это моя работа. На душе было так паршиво, что я, пожалуй, мог бы согласиться на его просьбу. Паршиво. Не дойдя нескольких шагов, я резко развернулся и вышел на улицу. Ледяной ветер с залива бросился в лицо. Я закрыл глаза, расстегнул рубашку и позволил ему забраться в самое нутро. Простоял так пару сигарет, почти не двигаясь. мне все еще было чертовски паршиво. Остаток ночи я просидел один у дальнего края стойки. Видимо, у меня был такой хреновый вид, что больше никто не рискнул подходить. Кира тоже не пыталась. Когда ее смена закончилась и клуб опустел, мы синхронно поднялись. Ехали в такси молча. И лишь дома, когда захлопнулась дверь, она сказала тихое «спасибо» и ушла в свою комнату. Я хотел пойти следом, вышибить проклятую дверь и ответить ей. Но что сказать, я так и не придумал. В равной степени мог послать к чертям или рассыпаться в извинениях, или просто трахать полночи, больше не думая ни о чем. Развернулся и ушел спать. Мои мысли сегодня опять не поддавались контролю. Проснулся, когда солнце стояло в зените и нещадно било прямо в глаза. За месяцы пасмурной погоды я отвык пользоваться шторами. Кажется, домработница забрала их на стирку, но так и не вернула. Я рывком поднялся, проклиная ее забывчивость, и побрел на кухню за кофе. И в первое мгновение оторопел, застав там Киру. Не привык жить с кем-то. Она тоже выглядела растерянной, бросила на меня странный, слишком пристальный взгляд, а потом ее дыхание сбилось. Она замерла с чашкой в руке, застигнутая врасплох, уже не в силах отвести глаз. Я тихо чертыхнулся и вернулся в спальню одеваться. Ко второму выходу я подготовился лучше. Кира сидела за барным стулом, повернувшись к окну, и уже не дернулась от моих шагов. «Если хочешь оставаться друзьями, добавь больше одежды в свой домашний репертуар». Сказала она это спокойно, и я усмехнулся. «Учту. Работаешь сегодня?» «Нет». Сказала она это так же ровно. Но я заметил, как напряглась ее спина. Стоило чем-то сгладить вчерашнее. «Какие планы?» Попытался сказать это настолько безмятежно, как мог. Кира повернулась и долго смотрела мне в глаза, я старался понять это новое выражение. Выжидающее? Отчаянное? Предвкушающее? Нет, я определенно разучился анализировать в ее присутствии. «Ты никуда не отпустишь меня одну?» Минуту спустя выдала она. Я утвердительно кивнул. От меня и не отделаться. И этот факт неожиданно радовал. «Я хотела бы погулять». «И купить еды, твой холодильник слишком пуст, и...» Она запнулась и покраснела. «Надолго я здесь?» Я не знал и не хотел знать ответа на последний вопрос. Как долго продлится это затишье, когда нарастающая буря обивает наш порог? «Не знаю», — ответил честно. «Сколько дней или недель оставалось мне самому?» «Я уже надоел тебе?» «Нет». Она покраснела еще гуще, и я решил не развивать эту тему. Значит, прогулка. Который день стояла непривычно солнечная погода, и на улице веяло весной. Обычно я не слишком замечал смену времен года, в городе было пасмурно и промозгло даже в летние месяцы, и за это я его отдельно любил. Серое небо прекрасно оттеняло краски улиц, нагоняло легкую, но приятную уставшему сердцу тоску. А солнце, наоборот, вызывало желание бежать, мечтать, жить. Раньше солнце было не для меня. А потом мы действительно гуляли целый день. Небо так и не затянулось облаками, и пронзающие желтые лучи постоянно закрадывались под мои темные очки. Было неприлично тепло для этого месяца, толпы праздных зевак усиленно атаковали проспект. Мы сливались с ними, шли молча в толпе, касаясь друг друга плечами. Обходили стороной соборы и дворцы, ныряли в бесчисленные арки и бродили по тихим дворикам, когда уставали от веселого гула города. Подолгу стояли у красивых фасадов старинных зданий, на которые я раньше никогда не обращал внимания. Пересекали бесчисленные маленькие мосты через каналы, вдыхая теплый влажный воздух. Любовались яркими витринами книжных магазинчиков. Обходили стороной десятки сувенирных, забитых всякой чушью для впечатлительных иностранцев. Матрешками и медведями в ушанках. Этот день был таким обычным, таким человеческим, что я не припомнил подобного ни разу за свои 500 лет. Мы много говорили, но если спросить меня о чем, то я не смогу ответить. К середине дня Кира начала улыбаться, и даже я не устоял. У меня даже получилось затащить ее в один из бутиков и наконец-то купить нормальное пальто, насыщенного синего цвета, как я любил. И лишь изредка в уголке глаз я замечал, как слишком мрачные плотные тени расползаются даже на таком ярком свете. Они тянули свои прозрачные руки из-под воротин, пробуя солнце на вкус. Но сегодня я просто отворачивался. Город был другим, когда мы бок о бок мерили улочки своими шагами. Черт побери, я бы ни на что не променял это ощущение. Закончили вечер мы на только что открывшейся летней веранде кафе, которая раньше никогда не попадалась мне на глаза, будто выросшая за одну ночь в самом центре. Оно идеально дополняло алый закат в конце улицы. Кира пила бокал вина и часто прикрывала глаза, глубоко вдыхая. Мне казалось, что она старалась не смотреть на меня, чтобы не утонуть. Я же захлебывался и был несказанно этому рад. Я вдруг представил себе, что если бы я был человеком, так мог выглядеть каждый наш день. Я бы гулял с ней по городу, свободно держал за руку и целовал на тех многочисленных мостах, где мы стоптали сегодня ноги. Мы могли бы говорить о всякой чепухе месяцами, годами, строить планы. Я бы показал ей цветущую сакуру в Японии, мигающую огнями Эйфелеву башню с теплохода на Сене, Монмартр в легкий дождь, Вацлавскую площадь в самом начале зимы, белый песок доминиканских пляжей. А каждая ночь была бы моей. «Ты грустишь?» Кира наконец-то решилась посмотреть на меня. «Думаю, каково быть человеком?» «Не слишком радостно, судя по твоему лицу». «Наоборот, человеком быть...» Я задумался, подбирая нужное слово. «Свободно». Теперь пришел ее черед усмехаться. «Есть тысячи условностей, границ и рамок, куда мы загоняем себя, чтобы не чувствовать этой свободы». «Да, я припоминаю. Люди обожают цепи и обязательства». «А ты? Почему выбрал стать дилером? Ты же говорил, что у тебя были и другие варианты». «Другие варианты. Как сухо это звучит». «Был, но только один. Я помедлил. Стоит ли говорить о нем? О причине, по которой я злился столько лет. Злился, что дай мне хоть тысячу других шансов, мой выбор остался таким же. Стать дилером или навечно отправиться в ад. Ад существует? Для меня. Тот день, когда я спалил ведьму на костре. Мне предложили проживать его бесконечно. Или стать дилером». Глаза Киры округлились. Она шумно вдохнула и перестала дышать. «Да, Бэмби. Всегда и все было из-за тебя. Страшный выбор — жизнь и смерть. Последующее — за этим небытие. Сейчас я жалею меньше, чем раньше, потому что смог перед самым концом вырвать себе несколько дней настоящей жизни. Жаль, что это никак не отменяло ужас, который сковывал меня все чаще. Да, Бэмби, я никогда не забывал тебя». Я не сказал ничего из этого вслух, но слова были излишни. Она все понимала. Повисла горькая тишина, когда слова закончились, а эмоции настолько разбушевались, что сносящие острова цунами по сравнению с ними детский праздник. Кира допила вино, я бросил несколько купюр на стол, и мы поднялись. До моего дома шли пешком, и лишь под конец пути она решилась заговорить. Закат давно отгорел, и мягкие сумерки укутали наши лица. «Мне жаль». «Это же мой выбор. Ты не можешь быть виновата в том, что появилась на свет». «Дважды. У меня заняло слишком много времени принятия этого факта. Того, что в моем выборе виновата не Кира и не абстрактные высшие силы, а только я. Здесь я тоже все еще был человеком. Людям сложно принять на себя всю полноту ответственности за собственные действия и не роптать на их последствия». «Крис, я...» «Хватит, Кира. Больше не хочу об этом». И не важно, что она хотела сказать на самом деле, на сегодня мне действительно хватит. Я пытался как мог оттянуть неизбежное, пусть это удавалось мне не так хорошо. Мы вместе прошли стеклянные двери моего дома, молча поднялись на лифте. Также молча вошли в квартиру и разбрелись по комнатам. «Спасибо, это был прекрасный день», — сказала она напоследок, оборачиваясь. «Спокойной ночи, Кира». Я улыбнулся, но чувствовал, что вышло грустно. Она кивнула и скрылась за дверью. Я вышел на террасу и долго курил, бездумно разглядывая огни ночного города. Следующим утром я уехал, взяв с нее обещание не покидать дом без меня. На нем было достаточно защит, чтобы я мог не бояться незваных гостей. Мне нужно было уладить несколько срочных дел с банками, и я понадеялся на ее благоразумие. Но как не спешил вернуться, освободился только к вечеру. Весь день я не сводил глаз с телефона, но Кира молчала. Под конец это настолько извело меня, что на последних встречах я откровенно срывался. Боялся, что она не сдержит обещания, заскучает и выкинет глупость. Назад домой на новой машине. В этот раз мой выбор пал на неприметный БМВ темных цветов. Я летел, почти не касаясь дороги. Взмыл на последний этаж моей башни, открыл дверь и шумно выдохнул, услышав возню на кухне. Вслед за звуком меня окутал запах, и я чуть не подавился. На моей кухне готовили. Таким энтузиазмом век круглосуточной доставки не страдала даже моя домработница. За все годы, что я живу здесь, не припомню ни дня, чтобы там варилось что-то сложнее кофе. Я даже не знал, работает ли моя плита. Ставил ее просто по привычке. В коридор вынырнула раскрасневшаяся Кира и улыбнулась. «Привет. Из меня так себе кулинар, но вроде получилось съедобно». «Но у тебя точно получилось меня удивить. Что бы там ни было». Пахло печеным мясом и слегка подгоревшим сыром. Я прошел на кухню, где на столе робко дымились две тарелки. Кира подхватила свою и уже засобиралась в комнату, но я поймал ее за руку. В моей ладони она будто окаменела. «Не хочешь смотреть, как я травлюсь?» Я улыбнулся. Она молча вернулась, поставила тарелку на стол, отрезала себе большой кусок и отправила его в рот, все это время гневно сверкая на меня глазами. Я округлил свои, притворяясь, что жду, когда она начнет задыхаться. Но Кира продолжила есть, как ни в чем не бывало. Неужели она правда умеет готовить? Я все же рискну. Отрезал себе кусок, зажмурился и съел. Оказалось, вполне неплохо. «Я отравила только твою порцию», — едко заметила она. «Спасибо, вышло вкусно». Какое-то время мы молча ели. Мясо пропеклось неравномерно, зато весь кусок истекал соком. На пробу это оказалась свинина. Точнее, попытка сделать свинину по-французски. Не такая плохая для новичка. «С чего ты вообще решил, что я не умею готовить?» Наконец обиженно спросила Кира, доев свою порцию. «А ты умеешь?» «Духовка умеет». Я усмехнулся. Тысячи тонкостей этого, на первый взгляд, немудренного процесса определяли вкус блюда. А у меня когда-то было достаточно времени, чтобы освоить их. И отнюдь не в духовке дело. В твоем возрасте я не мог и лепешки испечь, чтобы не подгорело. Счастье, что мне почти не приходилось готовить самому, пока я был человеком. Ты намекаешь на то, что я нарвалась на придирчивого ценителя изысканной кухни? Не такого придирчивого. Я растянулся в ироничной улыбке. Ведь я съел ее кулинарный эксперимент и даже не поморщился. Но завтра моя очередь. Она фыркнула и загрузила тарелку в посудомойку. Снова собралась уходить, и я опять поймал ее руку. На этот раз сжал крепче, чем стоило. «У тебя есть планы на вечер?» «Нет». Кажется, она перестала дышать. На лице мигом отразилась такая пронзительная грусть, что мне стало нехорошо. Я поспешно отпустил ее руку до того, как захочу сделать непозволительное. «У меня есть приставка, сыграем?» Когда эта мысль впервые посетила меня, я даже не представлял, в какой адский колокочущий котел распахивают двери. Кира оказалась безумно азартна. Мы играли часов до трех ночи. Кира кричала, прыгала, ругалась. Играла она гораздо лучше, чем готовила. Мы опробовали пару шутеров, старый добрый Mortal Kombat. С ехидной усмешкой она раз за разом уделывала меня, неизменно выбирая Люкана. А закончили моим любимым Heavy Rain. Когда я отправлялся спать, у меня почти не разгибались пальцы, но я улыбался. К концу недели я со страхом осознал, что слишком расслабился. Жизнь с Кирой была настолько легкой, что выкинуть из головы все проблемы не составило труда. Будто я действительно мог себе позволить жить как обычный человек. По вечерам я готовил любимый луковый суп или фуагра, криво насвистывая Синатру. О да, то еще сочетание. И был так безмятежен, что забывал обо всем. Мы играли, разговаривали, смеялись, подкалывали друг друга. И лишь иногда я краем глаза ловил ее грустный, пронизывающий взгляд, от которого ломило за грудиной. Когда я переступлю грань? Как долго смогу чувствовать себя просто другом, если с каждым днем я падаю все сильнее и уже не замечаю этого? Однажды утром я проснусь и вместо приветствия обниму ее. Это будет так логично, так естественно, приятно. В тот день меня не станет. Мне кажется, Кира тоже понимает. Эту грусть я ловлю в ее взглядах. Она бы ушла, если бы я мог ее отпустить. Но по воле безумного Рока этот день будет концом для нее, а для меня. В то утро она тоже будто проснулась. Выпуталась из сладких грез нашего безвремения. Улыбка пропала, и лицо стало вновь серьезным. Я бы сказал, задумчивым, и это мне не нравилось. В ситуации, когда конец неизбежен, а выход невозможен. Думать опасно. «Крис, расскажи про ведьм». Снова попросила она за завтраком. «Я рассказал, что знаю». «Расскажи, как они открывают свой дар. Ведь что-то я должна уметь». «Однажды оно придет само, просто не спеши». «Я хочу сейчас», — упрямо заявила она. «За столько лет ты хоть раз дослышал, как это происходит». Душистый омлет, таявший на моем языке, разом потерял вкус. Мне не нравилось, куда она клонит. «Зачем?» Не сдержал я резкий тон. «Ладно, я даже не пытался». Кира не ответила, но смотрела в упор, готовясь к битве. «Чёрт!» «Бэмби», — начал я вкрадчиво. «Никаких глупостей, о которых мы оба будем жалеть». «Мне просто смотреть, как ты умрёшь?» «Да. Чёрт побери. Все умирают. Такова жизнь». «Но ты умираешь из-за меня». «Не бери на себя слишком много». Я нервно рассмеялся. Еще пару месяцев назад мог бы согласиться с этим заявлением. Как я поумнел с тех пор, аж страшно. Не думай за других. У них есть собственная голова на плечах. «Не страдай тем же самым», — парировала она. Кира подскочила со стула и подошла к окну. Впервые за неделю на небе собирались мрачные облака. Будет гроза. «Кира». Начал я медленно, но чувствовал, что не сдержусь. «Я худший выбор твоей судьбы. Порадуйся и отпусти, когда придет время». Тоже поднялся и замер, не доходя пары шагов до ее хрупкой фигуры, застывшей в тусклых лучах, что еще пробивались сквозь наползающую черноту. Хрупкой, отчаянной, смелой. Мне действительно было ее жаль. «Давай я сама буду решать». «Девочка, что ты можешь решать сама в таком возрасте? Мы все заложники быстрого течения собственной реки, что по чьей-то усмешке зовется жизнью». Кажется, последнюю фразу я все же сказал вслух, потому что Кира усмехнулась. «Ты фаталист, диллер?» «Я слишком давно живу, чтобы так глупо ошибаться. А чем я сам занимаюсь последние недели, если не ошибками?» «Ты слишком долго живешь, поэтому ошибаешься. Недооцениваешь». «Нет, на самом деле этот разговор пугал меня. Пугал так сильно, что я злился все больше с каждой фразой, уже не контролируя себя. Кира, уж не решила ли ты пойти против Катерии?» «Я решила перестать выбирать легкий путь». С таким же непроницаемым лицом она когда-то заходила на костер, который я не смогу забыть, как и то, что было следом. «Ты заигралась». «Ладно, ты не фаталист. Ты просто трус». Я вспыхнул в одно мгновение. На спину обрушилась тяжесть. Впервые против воли крылья материализовались сами, глаза залила черная пелена. Сказать, что я был готов убить ее сейчас, не сказать ничего. Моя рука взлетела вверх, и пальцы ухватили хрупкое человеческое горло. И я надавил. Не сильно. Все же смог сдержаться. Она сдавленно хрипнула. Хрипнула, но не отступила. На лице больше не было страха, хотя я знал, как быстро мой вид умеет внушать ужас. «Дура!» Тоже хрипло процедил я и разжал пальцы. Кира не двинулась с места. Когда она успела стать такой бесстрашной? «Ну, убей!» Вдруг зло улыбнулась она. «Убей снова! Или придется терпеть все, что я буду делать дальше!» Я отступил на шаг. Крылья опустились вниз, глаза прояснились. Я в бреду. Безумие. Эту ведьму я увидел в пламени 500 лет назад. К моему горю эту ведьму я полюбил. «Не надо», — тихо сказал я, и собственный голос эхом прокатился по опустошенному сознанию. Она тоже выдохнула. «Поздно». Над городом грянул первый оглушительный раскат грома. По стеклу застучали капли, раскрашивая тишину между нами. Крылья пропали, я без сил опустился на стул, уже не поднимая глаз. Ветер из бездны добрался до моего нутра и распотрошил все внутренности. Сердце отчитывало удары до неизбежно скорого финала и отчаянно ныло. Я затащил в свою пропасть Киру. Мы сгинем вместе. «Ты не знаешь, о чем говоришь», — прошептал я уже без всякой надежды. «Ты тоже не знаешь, Крис. Ты даже не пытался узнать». «Кира». «А что я мог сказать? Как мог остановить ее?» И вдруг она, будто услышав мои мысли, начала оседать на пол. Я подорвался, подхватил ее. Вокруг темнело, слишком быстро для этого времени дня. А потом началось. Первыми раздались шаги в моей спальне, тяжелые, размеренные. Потом стуки в гостевой. В бильярдной Кий разбил ровно составленные шары, и они с громким шумом бились о борта. С полки на кухне сорвался бокал, вдребезги разбившись, а пол в паре метров от нас. Во входную дверь трезвонили и били. Вырвавшись из моих объятий, Кира раскинула руки. Ее тело напряглось, словно его било током. Полуприкрытые глаза смотрели в никуда. Заряд, столько лет дремавший внутри, искал выхода. Ощущение чужого присутствия захлестнуло меня с головой. Темнота сгущалась. Шорохи, стуки, шаги, тени приближались к кухне разом со всех сторон. Последними в коридоре побежали десятки маленьких, будто детских ножек. Будто нашествие с того света. Так много в одном месте я не видел еще никогда. Для диллера у меня была на редкость спокойная квартира. До этого дня. А потом я все понял. «Кира». Почти ласково позвал ее, сжимая плечи моей гости. «Кира, тише. Спокойнее, выдыхай. Попробуй расслабиться». «Расслабиться в таком гамме?» — смешно сказал. Но она все равно не реагировала на мои слова. «Кира!» — я потряс ее. Отклик был слабый. «Бэмби, я понял, ты сильная, страшная ведьма. Пора остановиться, ты разнесешь мой дом». В подтверждение моих слов второй бокал разбился рядом с первым. Входная дверь тряслась так, будто скоро сойдет с петель. «Кира, приди в себя!» Уже не сомневаясь и не думая, я сжал в ладонях ее лицо и поцеловал. Это длилось всего секунду, и она тут же обмякла в моих руках. Звуки начали затихать. На кухне вновь светлело. Минут 10 спустя я разобрал шум проливного дождя за окном. Гости ушли. И она, наконец, открыла глаза. Вот примерно так ведьмы открывают свой дар. Мне хватило сил на ироничную усмешку в ответ на ее испуганный взгляд. «Дар?» — слабо прошептала она. «Теперь понятно, почему тебе не рассказали в детстве. Представляешь, что ты могла бы устроить? Наверное, это проклятие, а не дар». Она села на пол, высвобождаясь из моих рук. Тыльной стороной ладони вытерла слезы, выступившие от перенапряжения. Долго смотрела на осколки, разукрасившие весь кухонный пол. И только потом осмелилась перевести на меня растерянный взгляд. «Что это за дар?» «Зов», — грустно ответил я. «Вот же угораздило. Зов всего нематериального. Считай потустороннего, что собралось вокруг. Можешь уесть любого скептика. Знаешь, я, кажется, понимаю, за что тебя сожгли на костре». Глава без номера. Пустая карта. Еще несколько, всего несколько раз, и он сможет остановиться. Будет достаточно жертв, павших первыми в его войне. Цель близка. Он считал их счастливчиками, ведьм, которым повезло стать предвестниками. Они умирали без боли, погружались в блаженное небытие или что там еще уготовило им это прогнившее мироздание. Он ловил густой страх, отраженный умирающим лицом, и упивался близостью своей победы. Страх. Это хороший знак. Страх всегда приходит перед переменами. Страх — человеческая реакция на эволюцию. Да, этим ведьмам повезло первыми прочувствовать его хаос. Сегодня перед ним возвышался зеркальный небоскреб, подпиравший небеса. Он возносился вверх на лифте и чувствовал, как летит. Как крохотные очаги пламени, которые он разжигает, охватывают город. Как бегут все, кто мог ему противостоять. Складывают оружие, даже не начав битву. Победа будет простой, но он так давно к ней шел. Мечтал. Что, безусловно, заслужил ее. Двери лифта отворились, затем провернулись замки и пали хрупкие преграды квартиры, пропуская его внутрь. Как тихо заходят ночные кошмары, как бесшумно проникает внутрь смерть. Он был неизбежен, неотвратим. Не было больше смысла предупреждать дилеров, слать компрометирующие сообщения, раздувать паутину лжи. Она зажила своей жизнью и без него. В ночной темноте он сам почти становился тенью. Невесомо проходил по пустым комнатам, ветром распахивая двери спальни. Ведьма успела открыть глаза, но не стала кричать. Не стала умолять, как предыдущие, не падала на колени. Она наполнилась такой манящей, отчаянной решимостью, что он улыбнулся. Позволил ей сопротивляться, хотя оба понимали, как это бесполезно. Она была борцом, а борцов он ценил. Он сам был таким и в глубине души радовался, когда встречал подобных. Поэтому прежде чем начать, он дал ей шанс умереть достойно. Ведьма вытянула руку, сжала кулак, и его сердце зашлось дикой болью. Ритм подскочил. Удары крови долбили в голову, как волны во время шторма. Будь он человеком, не смог бы устоять на ногах. Но хаос брал свое, и человеком он перестал быть давно. Поэтому он кивнул с уважением к ее мощи, а потом сам раскинул руки, и хаос поглотил ведьму.